Объединение миров произойдет в сознании человеческом. Для Сведенборга мир тот был столь же реальным, как и мир этот. В его сознании это объединение уже совершилось. Также произошло оно и у многих других, но это были единичные проявления. Эпоха Майтреи принесет это объединение для множеств. Двери в тонкий мир будут открыты так же широко или почти так же, как и в мир плотный. Это не будет болезненным и нежелательным явлением, как это бывает у медиумов. Это не будет нарушать нормального состояния организма. Мир тонкий войдет в сознание человеческое законно и не нарушит его строя. Конечно, условия планеты, психофизические и космопространственные, тоже изменятся соответственно. Многое изменится к тому времени, и темные, которые с планеты уйдут на Сатурн, уже не будут вторгаться в человеческую жизнь, как делают они это теперь. Соединение миров освободит людей от невежества и отрицания сущего и покажет, что со смертью тела жизнь не прекращается, но продолжает движение в будущее. Бессмертие станет таким же общепризнанным фактом, как и плотное существование, и многое из того, что ныне происходит на Земле, станет вследствие этого совершенно невозможным. Например, войны, пытки и всевозможные акты ярого человека ненавистничества и насилия. Все изобретения и открытия пойдут не на разрушение, как теперь, но на созидание и строительство жизни. Ужас бактериологического уничтожения людей или массового убийства при помощи газов или ядерного оружия будет немыслим, ибо следствия такого чудовищного преступления будут видимы не только в плотном, но и в тонком мире, куда в смятении и хаосе переходят тонкие тела убиенных людей, и где они продолжают насильственно прерванную плотную жизнь, но уже в условиях надземного мира. Да-да, многое, очень многое станет немыслимым и недопустимым, ибо у людей будут открыты глаза на мир этот и тот, и на неизбежные следствия преступлений, совершаемых ими на земле. Теперь творят многое, ибо не верят, прикрываясь иллюзией безответственности, но тогда будут видеть и знать, что формула «что посеешь, то и пожнешь» является выражением нерушимого космического закона, и что следствие проступков своих не избежать, ибо некуда скрыться от них. Так объединение миров будет спасением человечества и освобождением его от мрака невежества и отрицаний.